Но самые сильные годы моей жизни — годы становления характера. 2 года плавания по 3 морям — Охотскому, Берингову и Японскому, и Тихому океану. Ходили коляски. Там, в Бристольском заливе, какое-то особое место ловли было. Синера рыболовецкие добывали селедку. Они перегружали ее к нам в трюмы. И мы уходили обратно во Владивосток с заходом в Петропавловск, Камчатский, Южно-Сахалинск, на Курильские острова. Выходит, что детская мечта у меня осуществилась очень рано, когда был я мальчишкой 18 лет. И случилась одна жизненно важная для меня история во 2-м рейсе. Шли мы к берегам Аляски через Сангарский пролив. Занимал 1 рейс, как правило, 5-6 месяцев. Это очень важная деталь для моего рассказа. Однажды выхожу я на палубу после вахты в машинном отделении. И кто-то из команды показал мне издали человека. Строго-настрого при этом запретил с ним разговаривать. Ни слова, ни полслова. Это был крепкий бойкот, вполне этим человеком заслуженный. Как потом выяснилось, водился за ним грех стукачества. И с ним действительно никто из команды не сказал ни единого слова, даже по делу. Бывало так, что за него и вахты стояли, лишь бы никак к нему не обращаться, не входить ни в какой словесный контакт. На моих глазах этот человек серел лицом, худел и превращался в свою собственную тень. Смотреть на него было уже невозможно, мучился он страшно, и даже понимая справедливость такого наказания, нельзя было сердцем принять окончательной жестокой его бесповоротности. Получилось так, что однажды я все же не выдержал, жалко было человека. Подошел к нему, как всегда, одиноко стоящему на палубе, и попытался с ним заговорить. Нельзя сказать, что мне это удалось. Он запустил в меня таким отборным матом, и дружеской беседы не получилось. Потом я понял, что он меня спасал. Он хорошо знал законы моря и понимал, чем грозит мне мое отступничество. Да, он хорошо знал законы моря и ни на что не рассчитывал, когда бросился за борт. Потом он успел вынырнуть, крикнуть: «Простите, братцы!» Все правила, соответствующие этой ситуации, были соблюдены, но спасательный круг был брошен на несколько секунд позже. А разворот судна по тревоге «Человек за бортом» был сделан чуть больше. Конечно, он погиб. Потому что в ледяной воде больше 10-15 минут не продержаться. Это было в Беринговом море. Спустили на воду шлюпку, конечно, искали как положено, и пошли дальше своим рейсом. Потеряли человека, и будто ничего не произошло. Вот что меня страшно поразило. А мне, кстати, в тот вечер, когда я нарушил бойкот, крепко досталось. Как только переговорил я с ним на палубе и послал он меня матом, я дернулся, ушел. И вот в кормовой надстройке открываю я дверь. Вдруг свет вырубается, и получаю я в челюсть так, что искры из глаз полетели, избили, братцы-матросики. Но 3 дня в каюте провалялся, и все нормально. Правда, как уже потом на берегу выяснилось, все-таки они мой сопливый возраст зачли, пожалели. История эта имела продолжение. После случившейся трагедии дошли мы до Бристольского залива. Ловля там прошла спокойно. На обратном пути заходим мы в порт Петропавловск-Камчатский. В карманах у нас уже что-то шуршало, и ребята пошли в ресторан. А я припозднился немного, отстал от прочих.